Глава 4. Чёртова наследственность. Их было четверо. Трое стояли позади. Их лица скрывали забрала. Широкие плечи под черными плащами. Руки на эфесах внушительных мечей. И клубящаяся аура силы и агрессии. Такая плотная, что сбивала с ног, заставляя отступать. Чем тут же воспользовался предводитель этой шайки? Высокий блондин с ярко-зелеными глазами и идеально правильными чертами лица. У мужчины едва ли не на лбу было написано емкое слово «маг». И как бы широко он ни улыбался, пытаясь казаться дружелюбным, пугал почище всех своих спутников вместе взятых. Переступив через порог, блондин дал знак своим людям остаться снаружи и закрыл за собой дверь. Оглядел наши с сестрами скромное жилище. Поморщился. Затем вспомнил о манерах и изобразил небрежный поклон. «Прошу простить за нежданный визит», — голос мужчины напоминал бархат, обволакивающий шероховатый с одной стороны и холодный с другой. Таким впору читать заклинания и не переживать о неблагоприятном исходе. «Нам поступили сведения, что здесь проживает Мод Кореглазая. Интересно, зачем этому типу моя покойная бабушка? Магов она всегда недолюбливала, считая заносчивыми выскочками. А те платили ей взаимностью, обходя наше жилище стороной». Тихонько прочистив горло, чтобы голос звучал ровно и безэмоционально, я приподняла подбородок. «Кто вы такой?» Мужчина, явно не привыкший, что его вопросы оставляют без ответа, слегка опешил. Прошелся по мне медленным взглядом. Плотоядно усмехнулся. «Простите, любезная леди, тяжелая дорога в ваши края начисто лишила меня манер. Разрешите представиться. Главный маг королевства Рейнар — Дитер Мэверик». Он отвесил еще один не сильно глубокий поклон. «С кем имею честь?» «Лилу?» — блондин вопросительно приподнял бровь. «Просто Лилу. У ведьм не бывает фамильного имени. Мы принадлежим сами себе. Могу я узнать, с какой целью вы в наших краях? Зачем вам моя бабушка?» «Так Мод Кореглазая ваша бабушка? Как интересно!» — пробормотал он про себя и уже громче добавил. «У нас имеется достоверная информация, что старейшина вашего поселения обладает необходимым короне даром». Скрывать дальше не имело смысла, так что я решилась. «Вынуждена разочаровать вас, господин Мэверик. Даже если Мод Кореглазая и обладала нужными Рейнару талантами, ничем помочь вам она уже не сможет. Бабушке уже год как нет в живых». «Год?» переспросил он и нахмурился. Долго молчал, явно над чем-то раздумывая. Затем снова поднял на меня взгляд. И внезапно в без того ярких глазах замерцали блики. «Ваша бабушка приходилась матерью вашей матушки?» «Да», — медленно протянула я, не понимая, к чему он ведет. «Насколько мне известно, ведьмовской дар передается из поколения в поколение. По женской линии». «Случается», — настороженно кивнула я, не понимая, о каком даре идет речь. Но и в лоб спрашивать не решалась. У бабушки их было несколько. И парочка, скажем так, не совсем легальных. «Отличная новость», — воскликнул блондин, которому, похоже, вернулось его игривое настроение. «Собирайтесь, вы едете с нами». Кажется, пришла моя очередь удивленно хлопать глазами. Отступив от этого сумасшедшего, я поискала взглядом кочергу. Вряд ли она мне сильно поможет. Был бы он обычным человеком, но главный маг королевства... Я судорожно сглотнула. «Куда?» «Во дворец, конечно». Видимо, заметив, как вытянулось от напряжения мое лицо, мужчина поднял ладони, давая понять, что я в полной безопасности. «Не бойтесь, леди Лилу, поездка будет недолгой. Всем необходимым, удобствами и гардеробом, мы вас обеспечим. Брать с собой ничего не нужно». «С чего вы решили, что я с вами куда-то поеду? Что вам от меня нужно? Говорите и проваливайте!» Осознав, что просто не будет, он тяжело вздохнул. «Боюсь, это не приглашение, а королевский приказ». Я отступила на шаг, готовясь схватить кочергу и защищаться до самой смерти, но тут в голове всплыла здравая мысль. «Постойте, сообщите для начала, какой именно дар вас интересует?» «Не знаю, в курсе ли вы, но в Рейнаре со дня на день должен начаться королевский отбор». Я кивнула. «У нас почти все готово, но не хватает сущей мелочи». «Какой же?» «Свахи!» Последовала пауза, выдержав которую, мужчина уточнил. «Ведьмы со сводническим даром!» Не в силах сдержать облегчение, я запрокинула голову и рассмеялась, да так звонко, что чуть стекла не затрещали. «Простите, господин Мэверик, но вы точно не по адресу. Дара свахи у меня нет. Бабушка учила меня разбираться в лекарствах и болезнях. Яды там, отрава. Если вам нужно вывести мышей или надоедливых соседей, всегда пожалуйста. Все остальное не ко мне». Блондин почему-то даже не расстроился. На губах заиграла ехидная улыбочка, а глаза продолжали блестеть. «Ничего страшного. Главное, что дар есть в вашей крови, а значит, при должном старании может проявить себя». «Это просто смешно!» — топнула я ножкой и уперла руки в бока. «Никуда я с вами не поеду. У меня свадьба через неделю». «Вот и хорошо. Устроите королевскую, затем свою». «Я скорее устрою скандал. Палец о палец не ударю. Рубите голову, если хотите. С места не сдвинусь». «Очень зря, леди Лилу», — с притворной грустью во взгляде покачал головой мерзкий гад. «Огненные драконы — создания злопамятные. Когда-то всех ведьм сослали сюда, на болото, без какого-либо шанса на помилование. Сейчас в вашей власти смягчить наказание, либо ужесточить его. Разве вам понравится, если этот огрызок земли, где вы сейчас обитаете, присоединят к короне, а ваших родных и друзей изгонят навечно, заставив странствовать из одного королевства в другое в поисках нового дома? Но так его и не найти». «Но...» Я поняла, что мне не хватает воздуха, и упала на ближайший стул. «Но нам отдали эти земли?» «Есть какие-то доказательства?» Маг попытался изобразить участливость. «На бумаге?» «Нет». «Как жаль!» — пожал он плечами. «Собирайтесь, леди Лилу. Довольно тратить и мое, и ваше время». «Но я не хочу встречаться с королем». «Вам и не придется. Ремгар Первый занят делами королевства. Работать вы будете со мной». «Хм, в принципе, что я теряю? Приеду в столицу, ткну пальцем в первую встречную красавицу и вернусь обратно домой. Свадьба через 8 дней. А если король окажется щедрым, то и на платье, и на приданое заработаю». «Хорошо, я согласна. Скоро вернутся мои сестры и жених». «Мы не можем ждать», — я сказала красавицу, поторопилась. «Выберу ему капризную и страшную». «И так на ваши поиски кучу времени убили. Оставьте им записку». «Самую-самую страшную».